наверное, в связи с каким-нибудь расследованием. На круглой лоснящейся физиономии упитанного помощника инспектора появилось напряженное выражение. По званию он был выше стоявших перед ним сотрудников полицейского управления, но, услышав, что они присланы из центра, решил быть с ними поосторожнее. «Да, не исключено, что эта старушка знала кое-что важное по делу, которым мы сейчас занимаемся». «Знала что-то важное», — повторил Сибуэ, кажется, осознав серьезность происшедшего. «И значит, теперь, когда она погибла...» «Вот именно, для нас очень важны обстоятельства ее смерти», — сказал, как отрезал Манесуэ. Краем глаза он видел, как плачет Сидзуэ, склонившись над телом бабушки. И хоть ему было жаль девушку, помочь он ей ничем не мог. К тому же занимало его совсем другое. По словам помощника инспектора Сибуэ, труп старухи Отаны, Таны Накаяма, был обнаружен утром этого дня, 22 октября, около 8 часов. Обнаружил его один из рабочих. Он заметил валявшуюся у перил плотины сандалию. Это показалось ему странным. Он перегнулся через перила и увидел труп. Перепуганный рабочий тут же сообщил обо всем в строительную контору, и вскоре полиция была на месте происшествия. Осмотр тела показал, что смерть наступила около 6 часов утра в результате травмы черепа, вызванной падением с большой высоты. Полиция недоумевала, как могла старуха упасть с плотины, и не знала, как взяться за дело. Тут-то и появились Сидзуэ, Яковатари и Мунесуэ. Детективу охватило разочарование. Пропал с таким трудом найденный было след. Стало до боли ясно. Таны Накаяма была убита. Преступник все время следил за действиями полиции и, узнав, что полиция заинтересовалась Киридзуми, опередил ее и расправился со старухой Отаны, в руках которой был ключ к делу. Было отчего прийти в отчаяние. «Но ведь убийство старухи доказывает, что мы пошли по верной дороге», — вдруг сказал Мунесуэ, выйдя из задумчивости. «Верная она или неверная, что с того, сейчас-то мы снова в полной тьме», — раздраженно отозвался Яковатари. «В 6 утра уже светло. И раз преступник расправился со старухой, когда ее могли увидеть, значит, что-то его подстегивало. Возможно, у него не было времени, и он пошел на риск. Чем же это объяснить? Не знаю. Если преступник хотел убить старуху, он мог это сделать в любое время. Однако он выбирает для этого самый опасный момент. Значит, все дело в нас. Преступник не ожидал, что мы доберемся до старухи. Увидев же, как быстро мы ее разыскали, он испугался и убрал ее. Вполне вероятно, что, действуя в спешке, он мог допустить какую-нибудь оплошность. Не исключено. И еще, если старуха без всякого страха пошла за преступником, и ему удалось завести ее на плотину, значит, он был ей знаком. Что ж, получается, что старухе Отаны был знаком убийца Джонни? Да, не исключено, что она знала преступника в лицо. И это уже само по себе было чрезвычайно опасно для него. Ты думаешь, Джонни и старуху убил один и тот же человек? Оживился Яковатари. С уверенностью сказать этого нельзя. Но если преступник решил заткнуть рот старухи, чтобы замести следы убийства Джонни, зачем ему сообщники, лишние свидетели? Если в этом деле только один убийца, то он, конечно, японец. Почему? Ты же сам сказал, что он был знаком со старухой. Так ведь и иностранец мог быть с ней знаком. Если старуха его знала, то познакомились они, очевидно, в Киридзуми. И надо полагать, давно. Вряд ли она узнала бы иностранца по прошествии многих лет. К тому же, если преступник иностранец, то очень уж велик был для него риск. Кто-нибудь непременно обратил бы на него внимание? Пожалуй. Но даже если это и не иностранец, он все равно шел на риск. Надо искать, обязательно должны остаться следы. Детективы наконец отправились от удара. Дело уже не казалось им таким безнадежным. Кто-то из полицейских, подойдя к Сидзуэ, плакавшей возле тела бабушки, взял ее за руку и увел. Ей в ее горе уже ничто не могло помочь.